той, что во зло не верит. Напрасно на это надеялась царица. Душа борца с дьяволом горела неугасимым огнем. Государыня, это вопрос династии, и мы, монархисты, больше не можем молчать. Я счастлив, Ваше Величество, что вы предоставили мне счастье видеть вас и вам говорить откровенно об этом деле. Вы меня видите крайне взволнованным мыслью об ответственности, которая на мне лежит. Почему же Родзянко все-таки не счел возможным показать документы? Ведь его намерение, как сам утверждал, было открыть глаза государю, а кто же лучше матери смог бы исполнить эту миссию? Однако при таком исходе заслуга самого Родзянко свелась бы к минимуму, его роль главного героя была бы отодвинута на второй план, и аплодисменты публики из партера достались бы другим, с этим он примириться не мог. Беседа с царем состоялась 26 февраля 1912 года. На ней председатель Думы заявил о недопустимости влияния Распутина, о том, что этот человек — оружие в руках врагов России, которые через него подкапываются под церковь и монархию, что под его воздействием перемещаются церковные иерархии, что он хлыстовец и развратник. Не счел нужным прирожденный монархист умолчать и о главном. Всех пугает близость его, Распутина, к царской семье. Это волнует умы. Впервые в русской истории должностное лицо позволило себе осуждать присутствие монарха, его семейное окружение. В беседе с Родзянко самообладание Николаю II изменило, и он несколько раз прерывал поток страстных инвектив, возвращая своего собеседника, что называется, на землю обычными и такими обоснованными вопросами. «У вас есть факты о том, что Распутин сектант? Откуда вы знали, что он занимается развратом? Какие перемещения произведены под его влиянием?» Из ответов сразу стало ясно, что все выводы построены на смутных материалах. Хлыстовство Распутина выводилось из умозаключения автора одной брошюры. В обосновании его развратных действий лидер Думы привел давнее сообщение о том, что, о ужас, он ходил с женщинами в баню. Но это Николай II, будучи уравновешенным человеком, спокойно заметил. Так что же здесь особенного? У простолюдинов это принято. Родзянко успокоиться не мог. Он показал царю фотографии, на которых проповедник сидел в окружении женщин. Это широко известный ныне снимок, многократно публиковавшийся под названием «Распутин в кругу поклонниц». На нем при самом пристальном изучении нельзя заметить никаких признаков развратно-сексуальных деяний. Зачитывались и два письма от женщин, которых он якобы обольстил. Эти признания не содержали подписи и никакого доверия не внушали. Вся эта патетическая сцена заключалась, по сути дела, полным конфузом Михаила Владимировича. Однако сам он того не признал. О своей встрече глава Думы рассказывал в подробностях повсюду, представляя себя борцом с темными силами. Состоявшаяся беседа убедила Родзянко лишь в одном — царь ослеплен. Мысль о собственном ослеплении мифом ему ни на минуту не приходила в голову. Все последующие годы именно председатель Думы оставался одним из тех, кто усиленно нагнетал антираспутинскую истерию в стране. Генерал с масонской отметиной. самого начала появления темы Распутина многие не сомневались, что пресловутый «старец» — лишь эмблема, только титул неких скрытых сил, намеревавшихся расшатать власть и добиться торжества разрушительной идеи. Такая точка зрения постепенно возобладала в тех кругах, которые было принято называть лояльными власти. Именно из этой среды вышли самые шумные и наиболее видные борцы с тьмой, которые на самом деле оказались распространителями антигосударственной пропаганды. Если поведение Гучкова и Родзянко можно объяснить патологической политической близорукостью, если их можно представить жертвами собственного неуемного, даже безумного честолюбия, то в случае с генералом Джунковским дело обстояло значительно сложнее. Есть серьезные основания полагать, что здесь имелись и вполне определенный злой умысел, и вполне реальная цель — сокрушить государственную систему. Царский генерал в роли ниспровергателя царского режима, возможно ли такое? Да, вполне. Подобных примеров более чем достаточно. В этой связи можно не только вспомнить имена офицеров на Сенатской площади в 1825 году, декабристы, но и сослаться на значительно более свежие примеры. Немалое число высших военных чинов империи в последний период ее существования разделяли скептическое отношение к власти. В их среде были и либералы, и даже республиканцы, которые отреклись от клятвы верности царю, изменили присяги задолго до того, как последний монарх сложил в себе властные полномочия. И потом не лучшим образом себя зарекомендовали. Служили на командных должностях в Красной Армии, а некоторые и того больше стали работать в органах рабоче-крестьянской власти. В числе последних оказался и бывший царский генерал Джунковский, который несколько лет тесно сотрудничал с ЧК, ГПУ, НКВД. Хотя эта глава жизни генерала и не изобилует подробностями, но сам факт не подлежит сомнению. Пресмыкательство перед народной властью, впрочем, не позволило бывшему блестящему офицеру Преображенского полка умереть в тишине и покое. В 1938 году по решению НКВД его расстреляли. Прожив более полувека из своих 73 лет при ужасном царском режиме, Джунковский успел сделать изумительную карьеру, которые могли позавидовать самые удачливые баловни судьбы. Владимир Федорович окончил пажеский корпус, затем служил в лейб-гвардии Преображенском полку, а с 1891 года выполнял обязанности адъютанта при московском генерал-губернаторе великом князе Сергея Александровича. Близость к дяде царя, аккуратность, воспитанность и распорядительность сделали Джунковского известным при дворе. Это был по-светски безукоризненный господин, украшение балов и приемов, великолепный бальный кавалер, да и вообще образованный широким кругозором человек, не только живо интересовавшийся салонными новостями, но имевший неподдельную тягу к театру и литературе. Вся театрально-богемная Москва знала и уважала милого Владимира Федоровича. Эта известность однажды спасла ему жизнь. Когда в 1918 году большевики развернули Красный террор, то среди прочих был схвачен и подлежал расстрелу Джунковский. Однако до этого в тот раз дело не дошло. В Совнарком поступило письмо, под которым стояли имена, не нуждающиеся ни в каких рекомендациях. Ни Жданова, Ермолова, Книпер, Чехова, Немирович Данченко. Они умоляли отпустить Джунковского, который был лоялен советской власти. Голос был услышан, Джунковского отпустили. Государственная карьера Джунковского началась в 1905 году после убийства великого князя Сергея Александровича. Сначала он получает пост вице-губернатора, а вскоре и московского губернатора. В 1908 Джунковскому присвоено звание генерал-майора. Еще раньше, в 1905 году, царь делает его флигель-адъютантом, то есть включает в состав императорской свиты. В январе 1913 года 48-летний генерал становится товарищем министра внутренних дел и командиром корпуса жандармов. Назначение на должность заместителя министра внутренних дел потребовало от Джунковского переезда в Петербург, где он обосновался в начале 1913 года. С этого времени он и вступает в схватку с темными силами. В своих обширных воспоминаниях, написанных уже после обвала 1917 года, Джунковский немало места уделяет Распутину и своей борьбе с ним. «До назначения моего товарищем министра я никакого отношения до Распутина и его поведения не имел. Но в душе у меня, благодаря доходившим до меня слухам, которые, к сожалению, оказались хотя и преувеличенными, но верными, составилось о Распутине совершенно определенное мнение, и относительно него у меня составилась такая же определенная тактика моего поведения без всяких компромиссов, если бы он решил когда-нибудь явиться ко мне». Итак, слухи сформировали образ, и хотя они, слухи, были преувеличенными, но почему-то оказались верными. Что происходило на самом деле в душе Джунковского, мы уже никогда не узнаем. Однако теперь можно уверенно говорить о том, что этот генерал в царской свите состоял в одной из масонских лож. Русская писательница и публицистка Нина Берберова, которой в эмиграции стали доступны закрытые архивы масонских лож, называет его в числе наиболее видных деятелей русских вольных каменщиков. Эту же точку зрения разделяют и другие исследователи. Сам этот факт полностью опровергает все заверения Джунковского о своей преданности государю и монархическому строю, которые он делал и до революции, и в своих мемуарах после. Подобный симбиоз просто был невозможен. Неизвестно, получал ли Джунковский какие-либо рекомендации от своих братьев по тактике борьбы с распутинской кликой. Но не подлежит никакому сомнению, что деятельность Джунковского нанесла огромный вред престижу царской власти. Стараниями генерала общественные деятели и столичная публика получили целый ворох улик и фактов, почти все из которых при ближайшем рассмотрении оказались фальшивыми. Светский генерал действительно являлся не только, как бы теперь сказали, промоутером увлекательного распутинского детектива, но и одним из создателей его фабулы. Понадобились многие годы, прежде чем шедевры Джунковского начали вызывать сперва скептическое, а затем и критическое отношение. В период же его бескомпромиссной борьбы в атмосфере общественного психоза о критическом восприятии таких подделок речи вообще не возникало. Все это воспринималось как непреложные истины. Чтобы не размениваться на мелочи, рассмотрим два главных документа, подготовленные Джунковским, которые до сих пор остаются краеугольными камнями распутиниады. Первые — так называемые полицейские донесения о жизнедеятельности Распутина. Они охватывают несколько лет, и об их происхождении и характере подробно речь пойдет дальше. Второй документ относится к частному эпизоду жизни Распутина, но его воздействие на современников и всю последующую историографию оказалось просто каким-то демоническим. Речь идет о случае в ресторане 26 марта 1915 года. На этом эпохальном событии пока и остановимся. Вечером того дня в известный московский ресторан «Яр» прибыла небольшая компания, которая сняла отдельный кабинет, заказала себе ужин, а позже отбыла во своясь. Об этом событии никто никогда бы не узнал, если бы не два обстоятельства. Во-первых, среди ужинавших в ресторане находился Распутин. Во-вторых, что еще более важно, эту историю решил лично расследовать всесильный тогда шеф корпуса жандармов. Здесь самое время пояснить один момент. В ту пору к Распутину были приставлены полицейские чины, которым вменялись в обязанность две функции — охранять подопечного и регулярно сообщать начальству о его встречах, поездках и вообще времяпрепровождении. Эта информация напрямую поступала к Джунковскому, и он ее внимательно анализировал. По прошествии нескольких недель после того ужина у шефа жандармов при чтении полицейских сводок вдруг возникло желание подробно разобраться в ресторанном событии. Есть основания предполагать, что в тот период Джунковский готовил компромат на друга царской семьи. С этой целью еще 11 апреля 1915 года полиция совершила налет на квартиру издателя и публициста Филиппова, входившего в число близких знакомых Распутина. Акция была санкционирована командиром корпуса жандармов, который получал неофициальную информацию о том, что у названного лица имеется дома пластинка с записью разговора Распутина о посещениях царской семьи. Полицейский налет результатов не принес, и вот тогда-то обескураженный Джунковский решил разыграть ресторанную карту. Он потребовал от московского градоначальника, шефа полиции Адрианова, сделать ему подробное донесение. Тот прибыл в Петроград и предстал перед заместителем министра лично, так как, по словам Джунковского, ресторанную историю не решился изложить письменно. Однако именно такое задание он и получил. Прошло еще некоторое время. Адрианов волю своего начальства исполнять не спешил. Донесение не поступало. Тогда Джунковский послал в Москву особое лицо с письмом, с тем, чтобы градоначальник припроводил мне свой ответ с этим лицом. Подобное рвение просто восхищает. В стране столько всего происходило, а глава жандармов обеспокоен лишь одним. Два месяца спустя узнать подробности о поведении Распутина в ресторане. Нераспорядительность подчиненных Джунковский объяснял тем, что все боялись возбудить против себя неудовольствие этого проходимца и шарлатана. В конце концов, 27 мая шеф жандармов получил от московского градоначальника рапорт пристава второго участка Сущевской части подполковника Семенова, содержащий описание событий. Этот рапорт, вопреки всем нормам делопроизводства, не имел даты, но такие мелочи обеспокоенного товарища министра не смутили. Его интересовало лишь пикантное содержание. Его превосходительству московскому градоначальнику рапорт в ночь с 26 на 27 марта сего года в ресторан «Яр» приехал Распутин в компании с Саедовым, Решетниковой и еще какой-то молодой женщиной. И вызвали в ресторан Кугульского. Распутин приехал уже выпивший. Вся компания заняла отдельный кабинет, пригласили русский хор и заказали себе ужин. Распутин требовал, чтобы хор пел, заставлял плясать циничные танцы, сам плясал русскую, подсаживал к себе певицы, говорил с ними всякие двусмысленности, приглашал к себе на квартиру. Распутин позволял себе непочтительно упоминать имя императрицы, говоря «воображаю», как на меня злилась бы, если бы увидела меня сейчас. Затем, показывая на свой кафтан, хвастал певицам, говоря, что кафтан ему шила сама императрица. Распутин вообще вел себя крайне цинично с самого начала. Как только пришли певицы, он... Далее в тексте были зачеркнуты полторы строчки, что просто немыслимо в официальной бумаге, говоря, что он всегда так знакомится с женщинами.